Впервые расставшись с ней больше, чем на пару дней, уехав за город, чтобы писать, я обнаружил, что сверх, а может под покровом, вполне предсказуемых вещей, скучаю по ней морально. Это меня удивило, и, скорее всего, совершенно напрасно. Пусть любовь не ведет нас туда, куда мы думаем или надеемся, но она, независимо от исхода, должна звать к серьезности и правде. Если этого нет, если она не оказывает морального воздействия, тогда любовь — это не более чем раздутая форма удовольствия. В свою очередь, скорбь, будучи противоположностью любви, на первый взгляд не занимает пространства морали. Под ее воздействием мы втягиваем голову в плечи, занимаем оборонительную позицию, чтобы только выжить, и от этого делаемся более эгоистичными. Подъема в атмосферу больше нет. Нет и захватывающих видов. Поступь жизни больше не слышна. Раньше, пробегая глазами некрологи, я машинально сравнивал свой возраст и возраст покойного. «Такой-то настолько-то старше меня», — думал я, «а в последнее время такой-то настолько-то моложе меня. Теперь же я высчитываю, сколько лет покойный состоял в браке. Завидую тем, у кого этот срок больше моего. Мне обычно не приходит в голову, что супруги, вполне возможно, с каждым прожитым годом все больше изводились от скуки или рабской зависимости. Такого рода семейные отношения меня не интересуют. Я невольно приписываю всем только счастливый брак. Высчитываю я и длительность вдовства. Взять хотя бы Юджина Поле. Родился он в 1915 году, умер в 2012. Изобретатель пульта дистанционного управления. В конце его некролога сказано: «Жена Поли, Бланш, с которой он состоял в браке 34 года, умерла в 1976 году. И я думаю, женат был дольше меня и уже 36 лет как овдовел. 3,5 десятилетия наедине с этой болью?» Один человек, с которым у нас было только шапошное знакомство, сказал, что его жену забрал рак. Это еще одна фраза, которая меня резанула. Сравните: «Нашу собаку забрали цыгане» или «Его жену забрал с собой заезжий коми-вояжер». Он убеждал меня, что горе можно пережить и, более того, стать от этого сильнее, а в каком-то смысле и лучше. Меня поразило такое возмутительное и такое скорое бахвальство. Как, скажите на милость, я могу быть лучше без нее, чем с ней? Позже мне подумалось, да ведь он просто вторит изречению Ницше: «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее». Если уж на то пошло, я всегда считал этот афоризм весьма сомнительным. Есть много вещей, которые нас не убивают, но лишают сил на всю жизнь. Спросите любого, кто сталкивался с жертвами пыток. Спросите психологов, работающих с жертвами изнасилования и семейного насилия. Присмотритесь к тем, кому нанесла эмоциональную травму повседневная жизнь. Горе меняет конфигурацию времени, его длительность, текстуру и функцию. Один день ничем не отличается от другого, так зачем же их разграничивать и называть разными именами? Меняет оно и конфигурацию пространства. Ты вступаешь в новую географию, нанесенную на новые карты. А сам, похоже, прокладываешь курс по атласам 17 века, где обозначены пустыни утраты, безветренное озеро равнодушие, пересохшая река пустоты, болото саможаления и подземные лабиринты памяти. В этой новообретенной стране нет иерархии, кроме чувств и боли. Кому доводилось падать с большей высоты? Кто разорвал себе больше внутренностей, рухнув на землю? Только не все так однозначно печально, как то, что здесь описано. Бывает, скорбь окрашивается гротеском. Утрачивается ощущение разумности или оправданности бытия. Ты чувствуешь себя нелепым, похожим на окруженный черепами ряженый манекен, который Надар фотографировал в катакомбах, или на того удава, который повадился глотать диванные подушки и получил пулю. Беру свой брелок. Раньше он принадлежал ей. На нем два ключа. Один от входной двери, а другой от ворот кладбища. И думаю, это моя жизнь. Отмечаю странные параллели. Если раньше я втирал масло ей в спину, потому что у нее была сухая кожа, то теперь втираю масло в пересыхающие дубовые доски ее надгробия. Но вот что нарушено полностью. Ощущение порядка вещей. Фред Бёрнаби на заре своей жизни пролетел футов 20, упав с гимнастического снаряда и сломал себе ногу. Сара Бернар на закате своей жизни играла Тоску, которая в финале бросается с башни тюрьмы Сант-Анджело. Актриса слишком поздно заметила, что рабочие сцены забыли разложить внизу маты, чтобы смягчить падение, и сломала себе ногу. К слову, Надар сломал ногу, когда рухнул гигант, а моя жена сломала ногу на ступенях нашего дома. Наверное, в этом просматривается порядок вещей, подумаете вы, прежде чем увидите странное, но вполне тривиальное совпадение. Всего лишь вопрос высоты. Сколько суждено каждому из нас пролететь вниз в этой жизни? Видимо, горе, которое разрушает любые схемы, разрушает и нечто большее — веру в существование порядка вещей. Но без этой веры нам, думаю, не выжить. Поэтому каждый из нас непременно делает вид, что нашел или восстановил некий порядок. Писатели считают, что их слова подчиняются определенному порядку, который, как они надеются и верят, работает на идеи, на сюжеты, на истины. В этом их извечное спасение, независимо от того, познали они скорбь или нет. Сначала Ницше, затем Надар. Бог умер и больше нас не видит, поэтому мы должны увидеть сами себя. И Надар дал нам дистанцию, высоту, с которой это можно сделать. Он дал нам дистанцию Бога, взгляд с божественной высоты. Предел ее на сегодняшний день – та точка, откуда виден восход Земли и сделаны фотографии с лунной орбиты, на которых наша планета выглядит более или менее, как любая другая, конечно, не в глазах астронома. Беззвучная, вращающаяся, прекрасная, мертвая, чужая. Возможно, такими увидел нас Бог, прежде чем устранился. Я, разумеется, не верю в самоустранение Бога, но такая история кажется вполне стройной. Убив или изгнав Бога, мы убили себя. Неужели тогда мы этого, считай, не заметили? Уже нет ни Бога, ни загробной жизни, ни нас самих. Мы поступили правильно, когда его убили, нашего давнего воображаемого друга. И на загробную жизнь мы в любом случае не рассчитывали, но мы подпилили сук, на котором сидели, а ведь картина, или, быть может, иллюзия картины, открывающаяся с той высоты, была не так уж плоха. Мы потеряли высоту Бога и обрели высоту Надара, но при этом утратили глубину. Когда-то давным-давно люди могли спускаться в преисподнюю, обитель мертвых. Теперь эта метафора забыта, и мы спускаемся под землю лишь в буквальном смысле. В пещеры, штольни и так далее. Вместо преисподней у нас парижские катакомбы. В конце пути некоторые из нас уйдут под землю. Не слишком глубоко, футов на 6, но масштаб исказится, когда ты, стоя у могилы, будешь бросать цветы на крышку гроба, с которой тебе в ответ блеснет бронзовая табличка с именем. Тогда ты увидишь и почувствуешь, какая это огромная глубина — 6 футов. Кое-кто во избежание такой глубины и в надежде на некоторую высоту завещает, чтобы его прах отправили в космос, как можно ближе к райским кущам. Сара Бернар и ее компаньоны бодро сбросили балласт на воздетые кверху лица изумленных зевак туристов-англичан и выехавших на свадебный пикник французов. Не исключено, что в наши дни кто-нибудь устремил взгляд на внезапно появившуюся ракету и получил в лицо пригоршню человеческого пепла, едва остывшего после кремации. Скоро богатые и знаменитые, вне сомнения, станут завещать, чтобы их пепел был отправлен на околоземную, а то и лунную орбиту. Остается вопрос о соотношении скорби и траура. Можно попытаться их разграничить, сказав, что скорбь – это состояние, а траур – процесс. Но здесь неизбежны наложения. Может ли состояние уменьшаться? Может ли процесс прогрессировать? Как знать? Наверное, проще прибегнуть к метафорам. Скорбь лежит в вертикальной плоскости и совершает вращательные движения, тогда как траур горизонтален. От скорби начинается дурнота, затрудняется дыхание, нарушается мозговое кровообращение, тогда как траур уносит тебя в неизведанные дали. Но в зоне облачности уже невозможно определить, завис ли ты на месте или продолжаешь обманчивое движение. У тебя нет маленького, но полезного приспособления – бумажного парашютика на шелковой леске длиной в 50 футов. Доподлинно известно лишь одно – ты не властен над ходом вещей. Новичок-воздухоплаватель, ты сидишь в одиночестве под оболочкой, наполненной газом, имея в своем распоряжении лишь несколько килограммов балласта, да еще эту доселе невиданную штуковину, которую держишь в руке. Тебе объяснили, что это фал клапана управления. Поначалу ты продолжаешь заниматься тем же, чем вы занимались вместе с нею, по привычке, по любви, по заведенному порядку. Однако вскоре понимаешь, что это ловушка. Ты зажат, с одной стороны, повторением ваших совместных дел, но в одиночку, и потому невыносимо скучаешь, а с другой стороны, новыми делами, какими вы никогда не занимались вместе, и потому невыносимо скучаешь. Но по-другому. Ты остро ощущаешь нехватку общих словечек, оборотов речи, подтруниваний, сокращений, шуток, понятных лишь двоим, глупостей, несерьезных упреков, интимных аллюзий. Все они способны завуалировать смысл, богатые ассоциациями, но теряют всякую ценность, когда начинаешь объяснять их постороннему. Все супружеские пары, даже самые богемные, выстраивают схемы совместной жизни, и эти схемы подчиняются годичному циклу. Год первый. Как негативный отпечаток издавна привычного года. Вместо насыщенности событиями – насыщенность датами. Рождество – твой день рождения, ее день рождения. Годовщина знакомства, годовщина свадьбы. На них наслаиваются новые даты. День, когда впервые пришел страх, день, когда она впервые упала, день, когда ее увезли в больницу, день выписки, день ее смерти, день похорон. Ты начинаешь думать, что год второй не может быть хуже года первого, и воображаешь, что успел к нему подготовиться. Начинаешь думать, что переболел всеми видами боли, которая тебе предначертана, и затем возможны только ее рецидивы. Но кто сказал, что рецидивы должны быть менее болезненными? Эти первые рецидивы заставляют призадуматься обо всех рецидивах, которые ждут тебя в будущем. Скорбь – это негативный отпечаток любви, и если любовь с годами крепнет, почему же то же самое не может происходить со скорбью? Приходят и новые разовые виды боли. От них ты не застрахован и не защищен. Сидишь за общим столом, а твоя семилетняя внучатая племянница забавляет честную компанию игрой, которую недавно освоила – белая ворона. Такой-то белая ворона, потому что у него голубые глаза, коричневый пиджак, аквариум с рыбками и так без конца. А после – как гром среди ясного неба. Плод детской логики. Джулиан – белая ворона, потому что у него умерла жена. Должно было пройти какое-то время, но помню тот миг, точнее, внезапно найденный аргумент, который показал, что я вряд ли наложу на себя руки. Я понял, что она может считаться живой, пока жива в моей памяти. Разумеется, она хорошо запомнилась и другим людям, но я был главным ее запоминателем. Если она где-то и находилась, то внутри меня. И это было нормально. Равно как и тот неоспоримый факт, что, убив себя, я убил бы и ее, она бы умерла вторично, начни мои яркие воспоминания меркнуть, а вода окрашиваться красным. Так что вопрос в конце концов решился просто, хотя бы на время. А вместе с ним и другой вопрос, более общий, но связанный с первым. Как жить? Жить надо так, чтобы она была мною довольна. Через несколько месяцев я, собравшись с духом, начал бывать на людях, ходить в драматические театры, на концерты, в оперу, но поймал себя на том, что фойе внушает мне ужас. Не само пространство, а его наполнение. Радостные, нормальные люди в предвкушении праздника. Мне было невыносимо слышать общий гомон и видеть естественное, умиротворенное человеческое состояние. Мимо меня опять проезжали все те же автобусы с равнодушными к смерти моей жены пассажирами. Друзьям приходилось встречать меня у театрального подъезда и как ребенка провожать на место. В зале мне становилось спокойно, а когда гасли огни, еще спокойнее. Первым спектаклем, на который меня сводили, оказался «Эдип», первой оперой Электра Штрауса. Но я высидел обе эти жестокие трагедии, в которых боги насылают на людей невыносимые кары, причем у меня не появилось ощущение, будто я погружаюсь в далекую античную культуру, где властвовали террор и жалость. Напротив, я чувствовал, как Эдип и Электра приходят ко мне, в мои края, в новую географию, где я теперь обретался, и что, совсем неожиданно, я полюбил оперу. Всю жизнь считал ее самым непостижимым видом искусства. Я никогда не мог понять, что происходит на сцене, хотя прилежно изучал краткое содержание. Я испытывал предубеждение к фрачникам, казалось, оккупировавшим жанр, но главное, я не мог включить воображение. Оперы виделись мне совершенно неправдоподобными, плохо скроенными пьесами, в которых действующие лица одновременно вопят друг на друга. Первую проблему непонимания решила бегущая строка, но теперь неправдоподобие этого вида искусства вдруг растворилось в темноте зрительного зала и во тьме скорби. Теперь мне казалось вполне естественным, что люди, стоя на сцене, общаются при помощи пения, ведь пение — это более ранняя форма коммуникации по сравнению с речью, оно и выше, и глубже. Не успел герой оперы Верди Дон Карлос встретить в лесу Фонтенбло французскую принцессу, как опустился перед ней на колени и запел «Меня зовут Карлос, и я вас люблю». «Да-да», — подумал я, — «все верно, в жизни так и есть, так и должно быть, нужно сосредоточиться на самой сути. Конечно, в опере присутствует сюжет, и я уже предвкушал знакомство с новыми историями, но главная ее задача — как можно быстрее поместить героев в такую ситуацию, где они смогут петь о самых глубоких своих переживаниях. Опера сразу переходит к делу, как и смерть. Так вот, благостное равнодушие перед манчем Мидлсбро Словен Бартислава сосуществовало теперь с тягой к искусству, для которого нормой являются неистовые, бьющие через край истерические разрушительные эмоции, к такому искусству, которое намеревается с большей очевидностью, чем любое другое, разбить тебе сердце. Для меня это был новый социальный реализм. Как-то я отправился в лондонский кинотеатр, чтобы посмотреть трансляцию поставленной в Нью-Йорке оперы Глюка «Орфей и Эвридика». Перед этим сделал домашнее задание, прослушал оперу с либретто в руках и подумал, из такого материала не может выйти ничего путного. У человека умирает жена, и его ламентации настолько трогают богов, что те дозволяют ему спуститься в ад, найти ее и вернуть домой. Но герою ставит одно условие. До подъема на поверхность он не должен видеть лица жены, иначе потеряет ее безвозвратно. Эвридика же, показывая путь из преисподней, убеждает Орфея посмотреть на нее. Затем она умирает, затем он оплакивает ее вновь, еще более любовно, и выхватывает меч, чтобы покончить с собой. Затем бог любви, обезоруженный таким проявлением супружеского чувства, возвращает Эвридику к жизни. Ну и хватит в самом деле, присутствие и вмешательство богов здесь ни при чем, уж поверьте. Важно, что ни один человек в здравом уме, предупрежденный о последствиях, не стал бы оглядываться и смотреть на Эвридику. Помимо прочего, в той постановке партия Орфея, первоначально написанная для певца кастрата и контртенора, но в наши дни поручаемая женщине-певице в мужском костюме, исполнялась тучной контральто, но я недооценил Орфея. Опера эта безупречно нацелена на скорбящих, и там, в кинотеатре, опять свершилось великое чудо искусства. Естественно, Орфей оглянется и посмотрит на молящую Эвридику. Может ли он поступить иначе? Конечно, ни один человек в здравом уме не стал бы этого делать, но он-то совсем не в своем уме от любви, скорби и надежды. Лишиться целого мира во имя одного единственного взгляда? Естественно. Для того и существует этот мир, чтобы лишаться его в определенных обстоятельствах. Мыслимо ли сдержать клятву, если у тебя за спиной раздаются мольбы Эвридики? Боги диктуют свою волю Орфею, когда тот спускается в ад. Ему остается только подчиниться. Смерть нередко склоняет нас к торгу. Сколько раз нам доводилось читать в книгах, видеть в фильмах или слышать в житейских историях, как некто клянется Богу, или кто там есть наверху, вести себя так-то и так-то, если только он помилует его самого или его любимую, или их обоих. Когда пришел мой черед, когда настали те жуткие 37 дней, я ни разу не пытался торговаться, потому что в моем микрокосме торговаться не с кем. Готов ли я пожертвовать своим творчеством ради спасения ее жизни? Готов ли отдать ей свою жизнь? Очень легко ответить «да». Вопросы носили риторический, гипотетический или оперный смысл. «Почему?» — требует ответа ребенок. «Почему?» Упрямый родитель только и ответит «потому что так». Вот и я, двигаясь к железнодорожному мосту, упрямо повторял. «Все это происки Вселенной». А повторял я это для того, чтобы не сбиться с пути под воздействием тщетных надежд и бессмысленных затей.